Основным источником богатства семьи Дзя являлась жестокая эксплуатация крестьян, которые в качестве арендной платы вносили серебро и поставляли продукты своего сельского труда. Но этого при столь расточительном образе жизни не хватало, и члены рода Дзя, пользуясь своим влиянием и могуществом, занимаются взяточничеством, вымогательством, не брезгуют ростовщичеством. Так Дзяше из дворца Жунго и Дзячэнь из дворца Нинго, который думает лишь об удовольствиях, берут взятки настолько беззастенчиво, что дело в конце концов завершается снятием их с должностей и конфискацией имущества. В противоположность им автор пытается показать Дзяджена честным и неподкупным чиновником. Но, противопоставляя его остальному чиновничьему миру, он обличает всю гнилость феодального строя. Так Дзяджен, назначенный сборщиком хлебного налога, пытается работать честно, не давая никому взяток и не беря сам. Но это приводит к тому, что он встречает сопротивление своих подчиненных, которые упорно не желают выполнять его приказания, в результате чего срывает поставки хлеба. И у высшего начальства складывается мнение о нерадивости Дзяджена. Видя тщетность своих усилий, Дзяджен, наконец, отказывается от борьбы и предоставляет подчиненным возможность действовать по своему усмотрению. В результате подчиненные, скрываясь за его спиной, начинают настолько злоупотреблять своей властью, что дело оборачивается против Дзяджена и его снимают с должности. Этот эпизод как бы подчеркивает, что на государственной службе в те времена могли процветать лишь взяточники и казнокрады, занимавшиеся вымогательством и обманом. Взяточничество царило не только в государственном аппарате, но и в самой семье Дзя. Фын Цзэ, пользуясь своим положением в доме, под видом подарков, берет взятки со слуг, пытающихся устроить своих дочерей на должности более высокооплачиваемых служанок. И даже от обедневших родственников, которые обращаются к ней, чтобы получить доходное место. Фын Цзэ – женщина-делец, она коварна и жестока, хотя перед старшими и перед мужем пытается казаться добродетельной и честной. Она доводит до смерти своего дальнего родственника Дзя Жуя, вымогает деньги у всех, кто обращается к ней за помощью, даже если эта помощь выражается в простом рекомендательном письме. Она подолгу задерживает выдачу жалования служанкам, отдает их деньги в рост, а полученные на проценты деньги, в свою очередь, дает взаймы под баснословные проценты. Таким образом, хотя в основе сюжета романа лежит трагическая любовь прекрасного юноши Дзя Бао Юя к нежной и слабой Линь Дай Юй, замысел автора выходит далеко за рамки этого сюжета. Роман «Сон в красном тереме» – великолепно написанная семейная хроника. Это не только бытовой, как его иногда называют, но и социальный роман, в такой же степени, как и неофициальная история конфуцианства. Развертывая сложную картину жизни аристократической семьи, Цао Сюэ Цин показывает эту жизнь в ее трагическом развитии. Все, кто так или иначе связан с семьей Дзя, находятся под гнетущим давлением конфуцианского домостроя, воплощенного в лице высшей власти старой госпожи Дзя и верной исполнительницы ее воли Фын Цзэ. Мы не знаем, какие мотивы заставляли Цао Сюэ Циня вынести грозный приговор разлагавшейся и вырождавшейся семье Дзя. Во всяком случае, объективно авторам дана убийственная характеристика жизни цинского общества XVIII века. Автор резко выступает против поругания личности в условиях средневековых общественных и семейных порядков, обличает деспотизм конфуцианской морали, доводивший честных людей до самоубийства, жестокость и моральное разложение господствующего класса,